Глава 10. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Звериный рык повторился. Через ветки мне в лицо полетели золотистые шипящие искры, но я среагировала молниеносно. Не побоялась пораниться, оторвала от куста с розами колючую ветку и кинула чудищу прямо в сверкающие глаза. Мало ли, какие твари обитают в королевском саду. Я не знаю, я здесь первый раз. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Рык сменился выразительной человеческой бранью, и, продравшись сквозь ветки, вместо зверя на меня вышел Михаил. Тонкая свежая царапина алым цветом отливала на его щеке. Я ойкнула и попятилась. Что ж, глупость оставляет шрамы. Сам виноват. Нечего было на меня огнем плеваться. Он же должен еще махать крыльями вместе с королевской семьей, а не подсматривать из-за угла, как я совершаю тайное омовение в фонтане. Да и цвет глаз у Мишуты был зеленый, а не золотой, я запомнила. «Ты не сменила платье, как я просил», — прорычал мужчина, явно забывая, что стоит передо мной в рубашке и брюках, а не в чешуе и с хвостом. «Это единственное, что вас беспокоит», — с умным видом произнесла я. Волшебной фразе меня научила мама-психолог. Она объясняла, что часто человек злится на одно, хотя на самом деле его бесит что-то другое, а в истинной причине он признаться не хочет. Нужно помочь собеседнику задуматься, о чем он переживает на самом деле. Думаю, на человеке-драконе тоже должно сработать. «Ты не найдешь приличного мужа в этом платье», — выпалил мужчина, и я часто заморгала. «Это единственное, что вас беспокоит», — повторила я прежние слова. Волшебная фраза тоже прекрасно работала, когда кто-то совал нос в дела, которые его абсолютно не касаются. Обычно эти слова прекрасно прочищали мозги, и желающие полюбопытствовать мигом прикусывали язык. «Ты найдешь себе достойного мужа, и я буду спокоен», — выкрикнул мужчина мне в лицо, а я закатила глаза и тихонько захныкала. «Ну чего он лезет? Может, та московская ведьма подселила в этого принца-дракона мою маму? Мечтала, что хотя бы в другом мире смогу пожить в свое удовольствие. Как я могу найти себе достойного мужа, если ты то трешься о меня плечом, то хватаешь за руку и не отпускаешь, то удерживаешь у фонтана?» Я по-детски надула губы, не заметив, что случайно перешла на «ты». Ну, изверг же, одним словом. Хорошего мужика в народе никогда драконом не назовут. Темно-зеленые глаза ящера недобро полыхнули пламенем. Похоже, я начинала бесить его не просто сильно, а очень сильно. Того и гляди, сейчас превратится в грозную, чешуйчатую и хвостатую тварюгу, а следом испепелит меня огнем, как мелкую щепку. «Да и невестушка твоя заждалась!» Я жахнула наотмашь последним выстрелом прямиком в сердце. «Осторожнее! Того и гляди, умыкнет более проворный рыцарь!» Последняя фраза отрезвила дракона. Михаил смахнул со щеки выступившую капельку крови и, громко ругнувшись, зашагал прочь. Враждовать с правящим классом не хотелось, но дракон сам меня довел. Не понимаю я мужчин. Если нашел свою идеальную женщину, то береги ее, защищай от чужих взглядов и недобрых слов, окружай заботой и балуй, а не приставай к другим бабам посреди ночи в безлюдном саду. Мужчины здесь ничем не лучше московских. Я мягко обхватила себя за плечи. Мне стало зябко. Мокрая кожа, открытое платье. Того и гляди, еще простужусь. А больничный здесь никто не дает. Да и лекари сплошь маги. Попросишь сделать зелье от боли в горле, потом на неделю лицо прыщами зарастет. Медицина здесь не в плачевном состоянии, тоже ничем не лучше московской. Горько вздохнула и засобиралась обратно во дворец, в тепло, как вдруг ойкнула и протяжно заскулила. Михаил возвращался ко мне с какой-то сверкающей тряпкой. Неужели по-тихому стащил платье для меня из гардероба невесты? «Надеть сверху, пожалуйста». Мужчина протянул мне свой пиджак. «Я бы хотел поговорить с тобой о деле. Семья драконов управляет сетью банков по всему королевству. Мы монополисты. Это позволяет каждый год наращивать доход, но, возможно, нужен свежий взгляд и новые методы. Я замерла с открытым ртом, не зная, куда деваться. Гляньте-ка. Минуту назад он приставал ко мне с претензией, чтобы бежала искать приличного мужа, а теперь вздумал донимать рассказами про бизнес. Вот интересно, психоневрологические диспансеры в этом королевстве есть? Неплохо бы проверить отдельно принца и отдельно дракона. Поможешь? По-деловому сухо спросил мужчина. Вам нужен совет или консультация? Хмыкнула я, вернувшись к уважительному «вы». «В чем различие?» – прищурился Михаил. «Совет – это бесплатно, а консультации нет», – спокойно произнесла я, накидывая на плечи его золотой сверкающий пиджак. «Вот теперь точно стану мишенью для извращенцев». «Совет», – буркнул дракон. «Совет такой. Приходите на консультацию», – фыркнула в ответ. «И я продаю их только курсом, потому что в одной единственной толка мало». Помогает комплексный подход, система, постоянные улучшения. Я завязала рукава пиджака на груди, и теперь в зоне декольте у меня сиял корявый золотой бант. Если надумаете сегодня до окончания праздника, Михаил, сделаю скидку 20% и дам парочку приятных бонусов, добавила я в голос серьезных ноток. У вас еще 1,5 часа на размышления. Видно же, что мужика ко мне тянет. Но и продешевить нельзя. Никаких бесплатно и 50% скидок. Иначе сядет и не слезет. Воспользуется положением по полной. Прошла мимо дракона, остолбеневшего от моего маркетингового коварства, пританцовывая. Чувствовала затылком, что Мишута, как собачонка, сейчас побежит следом и воскликнет. «Беру 2 месяца консультации сразу!» Увы. Все пошло немножечко не так.